Я папиросу себя в кабинете выкурить не успел, как мне позвонил Булганин. Тогда он был со мной крайне предупредителен. Совсем недавно отец назначил его министром вооруженных сил. Булганин очень старался показать себя с наилучшей стороны. Булганин спросил, что у меня произошло с Мерецковым. Я рассказал. Булганин пригласил меня на следующий день приехать к нему. То, что он пригласил и Мерецкова, я не знал. Удивился, когда увидел его в приемной. Булганин вел себя в тот день с нами не как министр, а как папаша, увещевающий поссорившихся сыновей. Наговорил каждому из нас комплиментов, сказал, что за московский округ при таких командирах у него душа не болит, а в конце предложил мне переехать из штаба округа в здание центрального аэропорта. Определенная логика в этом предложении была. Штаб командующего ВВС округа изначально должен был находиться при аэродроме. Это очень удобно. Но я понимал, что такое предложение Булганин сделал по другой причине. Он просто разводил нас с Мерецковым, чтобы впредь между нами не было столкновений. Надо отдать ему должное. Сделал он все очень дипломатично. Все делается исключительно в интересах службы. Никаких уступок, никаких подачек, никому не обидно. Я очень обрадовался, и Мерецков, судя по всему, тоже. С глаз долой из сердца вон. И много кабинетов в здании освобождается. Больше Мерецков в мои дела не вмешивался. Вскоре он представил меня к ордену Ленина за успехи в службе. Но получил я орден Красного Знамени. Так решил отец. Он знал от Булганина, что произошло у меня с Мерецковым. «Рано тебе ордена Ленина», — сказал отец. Мерецков поспешил. Вскоре Мерецкова перевели командовать Беломорским округом, и наши пути разошлись. Примечание. Беломорский военный округ, БелВО, общевойсковое оперативно-территориальное объединение вооруженных сил СССР в 1944-1956 годах, включал в себя территории Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Коми АССР и Карело-Финской ССР. Мой конфликт с Мерецковым отец со мной никогда не обсуждал, хотя дал понять, что ему о нем известно. Из этого я могу сделать вывод, что отец счел мое поведение правильным. Разумная, полезная дерзость нравилась отцу. Дерзкий человек был Камо, с одобрением говорил он, и вообще часто употреблял слово «дерзкий» в положительном смысле. Плохую дерзость отец называл наглостью. Когда в 1931-м принималось решение о строительстве московского метрополитена, Каганович считал, что станции надо делать простыми, без каких-либо украшений. Но отец в ответ на это сказал, что такая скромность хороша в личной жизни. Каганович любил окружать себя красивыми вещами, и ему за это порой доставалось от товарищей. Станции метрополитена, по замыслу отца, должны были стать демонстрацией крепнущей мощи Советского Союза. Экономической мощи. Отец видел станции большими, красивыми, поражающими воображение. Он вообще считал, что свое должно обязано быть как можно скромнее, а вот все народное, государственное должно быть величественным. Вопросом, разве советские люди этого не заслужили, он отметал все возражения. В самом деле заслужили. Советские люди своим трудом, своим невероятным подвигом в годы войны заслужили того, чтобы жить и работать в достойных условиях. Здание центрального аэродрома после войны являло собой печальное зрелище. Оно было сильно запущено и совершенно не годилось для того, чтобы в нем разместился штаб ВВС. Требовался капитальный ремонт. Ничего излишне роскошного и дорогостоящего не было, но на следствии часто звучало слово «дворец». Удивляться нечему. Если обычный финский дом считался особняком, то здание штаба можно было назвать дворцом. Однажды я не выдержал и поинтересовался у следователя, почему до сих пор не привлечены к ответственности товарищи, которые построили сельскохозяйственную выставку. Примечание. Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ, в 1939-1959 годах называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, ВСХВ. Они же настроили множество дворцов, хотя можно было обойтись и сараями. Следователь начал кричать, что нельзя сравнивать выставку и штаб ВВС. Почему нельзя? Я так и не понял. Вернее, все понимал. Относительно меня было дано распоряжение, которое рьяно исполнялось. Человека, в должностные обязанности которого входит подписание финансовых документов, легко обвинить в нарушениях. Признаю, за каждым кирпичом, за каждым мешком в звездке я не следил. Не имел возможности уследить. Допускаю, что какая-то часть материалов могла уходить на сторону без моего ведома. Каждому мешку часового не поставишь. Но в целом контроль за строительством и ремонтом объектов был при мне поставлен хорошо. Самому мне не в чем себя упрекнуть. Разве что в том, что успел я построить далеко не все, что собирался. Я вообще многого не успел. Это очень горькое чувство. Знать, что смог бы, успел бы, если бы не обстоятельства. Особенно горько осознавать это, когда ты из генерала превращаешься в арестанта, а из Василия Иосифовича Сталина – Василия Павловича Васильева. Примечание. Под этим именем Василий Сталин содержался в заключении. Нет, здесь я не прав. Мне было очень радостно осознавать, что враги боятся нашей фамилии настолько, что присвоили мне выдуманную производную от моего имени. И отчество моего они тоже боялись, иначе бы я не стал Павловичем. Значит, сила на моей стороне. Враги не могут оценить величие моего отца. Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии, писал Толстой в «Войне и мире». Но они прекрасно понимают собственное ничтожество. Понимает, что заключенный Василий Сталин – это живое обвинение в их преступлениях. Потому и превратили меня в Васильева. Я никогда не произносил этой фамилии. Всегда назывался Сталиным. Васильев поправляли меня начальники, но это им быстро надоело. Да и стыдно им было. Я по их глазам это видел. Оттого и относились ко мне не так, как к другим заключенным. Но вернемся в 48-й год. Я командующий ВВС Московского округа. Командующий самым передовым видом вооруженных сил самого главного округа Родины. На моих плечах лежит огромная ответственность. Я прикрываю Москву и подступы к ней с воздуха. У меня в подчинении более 10 тысяч человек. Цифру называю условно, чтобы можно было представить масштаб моей ответственности. Ворошилов шутил, что самое сложное в армии – это командовать взводом. Все остальное, дескать, много проще. В этом я с ним не соглашусь. Чем больше человек у тебя в подчинении, тем сложнее командовать. Отвечать за 10 бойцов и за 10 тысяч – несопоставимая разница. Только став командующим ВВС округа, я в полной… Нет, далеко не в полной, но все же в какой-то сопоставимой мере смог прочувствовать ответственность, лежащую на моем отце. Я отвечал за авиацию одного из военных округов страны, отец – за всю страну, за весь передовой мир. Пока командуешь полком или дивизией, не понимаешь масштабов настоящей ответственности. Все надо испытать на собственном опыте, хотя бы приблизительно. Дело командующего было не в проворот. Надо было обеспечивать защиту округа с воздуха, обучать и переучивать личный состав, осваивать новую технику, строить новые аэродромы, развивать службу тыла, заниматься бытом. Если бы не мои заместители и мои адъютанты, я бы не справился. Должен отметить, что мне несказанно повезло. Я принял командование у такого хорошего командира, как генерал-лейтенант Сбытов. Мне достался хорошо отлаженный, полностью работоспособный механизм. Этому можно было только радоваться. Мне есть с чем сравнивать. Приходилось принимать наследство, которое находилось в несравнимо худшем положении. Но в целом порядка в авиации всегда было больше, чем в других видах войск. Говорю об этом не в укор кому бы то ни было. Просто констатирую факт. Это выражение я перенял у Власика. Он говорил мне: «Василий, я тебе не отец, чтобы тебя воспитывать. Я не воспитываю. Я просто констатирую факт. Твое поведение никуда не годится». Что греха таить. Доставлял я Николаю Сидоровичу хлопот. Было дело. Только в авиашколе я взялся за ум. Да и то не сразу, а через какое-то время. Летное дело способствует развитию чувства ответственности, учит обдумывать каждый свой шаг, каждое действие, понимая, что такую сложную машину, как самолет, абы кому не доверят, не доверят, и стараешься соответствовать. Стараешься оправдать доверие. Когда мой сын Саша колебался, стоит ли поступать в Суворовское училище, я сказал ему, что главное в жизни – это оправдать оказанное тебе доверие. На мой взгляд, учеба в Суворовском должна была пойти Саше на пользу, закалить его. Военное училище – лучший способ воспитать характер. Я считаю, что настоящий мужской характер может воспитаться только в суровых условиях. В армии, в подпольной работе, во всем таком, что выбивается из привычной житейской колеи. Сталь закаляется в огне. Характер закаляется в испытаниях. Правда, вскоре после моего ареста Галя забрала Сашу из училища. Оно и к лучшему. Саше все равно бы пришлось забыть о военной карьере. Не то сейчас время, чтобы внуку товарища Сталина дали возможность служить. Но у Саши большие способности. Уверен, что все, за что бы он ни взялся, у него будет получаться. Надеюсь, что Саша будет достойным наследником своей фамилии, продолжателем дела своего великого деда. Примечание. Старший сын Василия Сталина Александр Васильевич Бурдонский, режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии, заслуженный деятель искусств СССР 1985, народный артист России 1996. Думая о своих детях, не могу представить их 40 или 50-летними. Для меня они всегда будут оставаться детьми. 40 лет Саше исполнится в 81 году. Какая жизнь тогда будет? Мне 81 исполнится 60. Солидный возраст, но еще не старость. Отец в 60 лет выглядел на 40. Был бодр и крепок. Помню, как, поздравляя отца, не мог поверить в то, сколько ему лет. Другие в этом возрасте выглядели дедами. Седые волосы, сутулая спина, старческий потухший взгляд. Отец совершенно не походил на старика даже в 70. Его стальная воля не давала ему распускаться, стариться. Разве что с возрастом движения стали не такими энергичными, как были раньше. Дни рождения отца были и моими праздниками. Я всегда старался подарить какой-нибудь особенный подарок. Больше всего помнится, отец порадовался, когда я пригласил на торжество по случаю его дня рождения актрису театра оперетты Таню Санину. Примечание. Таисия Татьяна Леонидовна Санина, 1923-2011, артистка оперетты, народная артистка РСФСР 1978. Ее брак с Всеволодом Бобровым был недолгим. Жену Всеволода Боброва. Примечание. Всеволод Михайлович Бобров. 1922-1979, Москва. Советский футболист, хоккеист, футбольный и хоккейный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР 1948. Заслуженный тренер СССР 1967. Капитан сборной СССР по футболу на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Капитан сборной СССР по хоккею на Олимпийских играх 1956 года. Таня спела для отца из Сильвы, частица черта в нас. Пела она задорно, с огоньком. И к тому же была красивой женщиной. Так что отцу очень понравилось. Он ценил красоту и талант. Раз уж вспомнил Боброва, то скажу о нем несколько слов. Бобров достойный человек. Верный друг из тех, что не забывает в беде. Мы с ним нередко спорили по спортивным вопросам. Иногда даже ссорились, потому что характеры наши схожи. Но эти трения на наших отношениях не сказывались. Бобров был локомотивом, тянувшим за собой футбол и хоккей в ВВС. Не припомню ни одного случая, чтобы он дал козла. Примечание. Козление – авиационный термин, обозначающий отделение самолета от взлетно-посадочной полосы после касания шасси при посадке. Чаще всего возникает вследствие ошибки пилотирования, редко из-за конструктивных особенностей летательного аппарата. В переносном смысле «дать козла» означает совершить промах, опростоволоситься. Боброва я в шутку называл основоположником футбола и хоккея ВВС. На самом деле так оно и было. В команду Московского авиаучилища он пришел в 44-м. Примечание. Первое Московское краснознаменное военное авиационно-техническое училище связи. Футбольные и хоккейные команды училища впоследствии стали базой для формирования спортивных команд ВВС. Стание у Боброва длилось недолго. Когда она ушла от него к адъютанту главного интенданта МВД генерала Горнова. Примечание. Генерала с такой фамилией в МВД СССР в то время не было. Возможно, Василий Сталин ошибся, и речь идет о Якове Филипповиче Горностаеве, 1902-1970, генерал-майоре интендантской службы, начальнике главного управления военного снабжения МВД СССР с 1946 по 1952 год. Бобров сильно переживал. Я боялся, как бы он пить не начал, но обошлось. Хотелось мне заполучить для команды ВВС другой локомотив – Николая Старостина. Примечание. Николай Петрович Старостин, 1902-1996, советский футболист и хоккеист, основатель футбольного клуба «Спартак». В 1942 году осужден на 10 лет по обвинению в антисоветской деятельности. Вместе с ним были осуждены три его родных брата – Александр, Андрей и Петр. Но это дело оказалось непростым. За Старостина мне пришлось побороться с Берией. У того к Николаю была давняя неприязнь, потому что Николай наотрез отказывался переходить из спартаковцев в динамовцы. Берия к нему после суда в Бутырку приезжал и предлагал тренировать динамовских футболистов в обмен на освобождение. Старостин был зол на то, как с ним обошлись. Сейчас, отсидев без вины 7 лет, я его еще лучше понимаю. К тому же Берия собирался освободить одного Николая, а его братьев оставить в лагерях. Не то посчитал, что освобождать их сразу будет слишком. Не то хотел оставить их там для давления на Николая, но так или иначе Николай отказался. Наотрез. Берия ответил: «Ну как знаешь. Не хочешь тренировать московских динамовцев, будешь тренировать колымских». Старостин тренировал лагерную команду в Комсомольске-на-Амуре. Мне удалось привезти Старостина в Москву, но вот оставить его здесь я не сумел. Берия доложил отцу, представил все так, будто бы из желания заполучить тренера я покрываю преступника. Отец сказал мне: брось это дело, и Старостина выслали. Только после смерти отца и своего ареста я в полной мере смог оценить отцовскую мудрость, позволявшую ему предвидеть события. Отец понимал, что прямое и демонстративное нарушение закона, так выглядел случай со Старостиным, впоследствии может быть использовано против меня. Если уж Берию обвинили в том, что он шпионил на англичан и готовил свержение советской власти, то освобождение Старостина могло бы превратиться в многолетний и разветвленный антисоветский заговор со всеми вытекающими последствиями. И жизнь самого Николая была бы загублена окончательно. Ему бы наверняка пришлось сесть вместе со мной. Главным моим делом была боевая подготовка личного состава. Не стану разбирать подробно, потому что не имею права разглашать секретные сведения, но скажу, что мне удалось многое сделать. За год с небольшим я вывел ВВС нашего округа на первое место в советской авиации. Свой метод я позаимствовал от отца. Главное не позволять подчиненным довольствоваться былыми свершениями, почивать на лаврах. Надо побуждать людей делать свое дело все лучше и лучше, приносить родине все больше и больше пользы. Отличился сегодня, отличись и завтра, и послезавтра. Но такая установка вдохновляет людей на свершение только в том случае, если они видят, что их ценят и о них заботятся. Вот и весь секрет. Помогло мне и то, что я был боевым, а не кабинетным летчиком. Четко понимал, чего надо требовать от летного состава, и сам тоже старался соответствовать своим же требованиям. Квалификацию «военный летчик первого класса» я не в кабинете высидел, я ее в небе заслужил.